Николай Фомич, я ведь, собственно, не он, а я. Сходство, простите, поразительно, пожал плечами Николай Фомич. Так что я уж не буду привыкать к некой выходящей из рамок фамильярности, чтобы потом не было сложностей. Нет, но сходство, конечно. Я вам еще нужен? Да нет, пока можете идти. Раскланившись, Фомич вывалился из кабинета. Петр задумчиво пускал дым. В душе сидела небольшая поганенькая заноза из-за вчерашних открытий, сделанных в сейфе. Многое можно понять, оправдать и простить, но это, пардон, за гранью. Надюшка, почти ребенок. Стоп. Не будем забывать об акселерации. Пресса преподносит массу примеров. Вполне может оказаться, что у этого дитяти уже перебывало полдюжины любовничков из ее же элитной школы. Или такими умозаключениями ты просто пытаешься перед самим собой выгородить Пашку? Ситуация. Нервничает девка, сама не своя. И как прикажете поступить при такой вот коллизии? Отдать ей снимки? А Пашка? Потолковать, как мужик с мужиком, объяснить все. А что, собственно, объяснить? Что так нормальные настоящие мужики не поступают? Что это не есть высокоморально? А по какому праву? Дело деликатнейшее. И Мариана на половине снимков, мать ее, куклу-соучастницу, есть ли у него право в это лезть? Но девчонка-то сама не своя, напилась дуреха. Любе было бы столько же. Он сидел, погрузившись в тягостные раздумья, и не мог прийти ни к чему определенному, и потому даже обрадовался, когда на селекторе запульсировала зеленая лампочка. Да. Павел Иванович, только что звонили с телевидения, — доложила Жанна. Говорят, была договоренность. Им выезжать? Ах, да... — спохватился Петр. — Ну, конечно же, телевидение. Передача в очередной раз, повествующая городу и миру, насколько честен негоциант Савельев и как он оборотисто привлекает в область немеренную импортную денежку. — Конечно, — сказал он, — пусть выезжают, я буду ждать. Нажал клавишу, достал из стола две коробочки с Пашкиными орденами, поставил перед собой... Стал, не торопясь, надевать. Все-таки чужие. А таскать чужие ордена не в традициях русского офицерства. Свои, к сожалению, пришлось отдать Пашке на временное хранение вместе со всеми документами, формой, чемоданом. Но если подумать, сейчас при нем не было ни единой мелочи, способной засвидетельствовать, что он Петр, а не Павел. Ну, разве что физиономия, но и она, собственно говоря, принадлежала в данный момент Павлу. Интересное положение. А если Пашке, тьфу-тьфу, упадет на голову кирпич? Начнешь доказывать, что ты Петр Иванович? Могут сгоряча и в психушку запереть. Он торопливо прошел к тайнику за картиной и, пользуясь кратким мигом передышки перед визитом телевизионщиков, оросил метущуюся душу глотком хорошего коньяка, так и не решив, как быть с Надей. Жанна, придерживая рукой распахнутую дверь, бесстрастно доложила: «Павел Иванович, группа с телевидения». И, пропустив в кабинет всех троих, прежде чем прикрыть дверь, с неприкрытой обидой повела на Петра умело подведенным черным глазом. Он ухмыльнулся про себя. Девочка, конечно же, тихо ревновала, но он-то не был ни в чем виноват. Это все Пашка, его подробные инструкции. Группа состояла из двух молодых людей, нагруженных треногами и объемистыми ящиками в металлических футлярах, а возглавляла ее смазливая девица в черной юбке и строгой белой блузке, в модных очках, с аккуратной челочкой и с конским хвостиком. На первый взгляд она казалась невероятно добродетельной и напрочь лишенной игривости, но Пашка, разумеется, ошибиться не мог. О ней шла речь, а не о ком-то другом. Впрочем, Петр, когда она оказалась совсем близко, сразу подметил, что очки — откровенные бутафория, стекла простые, без следа диоптрий, а наряд, надо полагать, символизирует строгий деловой стиль будущей передачи. Пока молодые люди, тихонько перебрасываясь профессиональной словесной абракадаброй, ставили свет и что-то там еще, Петр старательно прихорашивался перед зеркалом. На его взгляд, лента шейного креста за заслуги перед Отечеством была длинновата, но Пашка, надо полагать, знает лучше. Интересно, что же он себе вторую степень не выбил со звездой? Трешкой ограничился. Зато «Дружбу народов» Петр, имевший некоторый опыт обращения с орденами на обычной колодке, прикрепил идеально. Интересно, за что это Пашка сподобился? Какую такую «Дружбу народов» налаживал? Совершенно забыл спросить. Он споткнулся о толстый кабель, торопливо попросил: «Давайте не будем меня снимать за столом, придумаем что-то другое». Чертовски не хотелось, чтобы в камеру попал Катин портрет. «Ну, конечно, Павел Иванович», — откликнулась белобрысая телезвездочка. «Совки могут неправильно понять. Далек наш народ от западной раскованности». «Интересно, ты-то из каких таких кембриджей вылупилась?» Так и подмывал его спросить. Промолчал, конечно. Не стоило вылезать со своими плебейскими репликами. Наконец, два вьюноши отладили все потребное, критически обозрев Петра, усадили его в кресло в уголке, прицепили на лацкан крохотный микрофон на длинном тонком проводе. Один вьюнош встал у камеры, второму дела не нашлось. «Раскованнее, Павел Иванович», — потребовала девица. «Что-то вы сегодня зажаты». Он добросовестно попытался придать себе раскованность. Проклятый крест то и дело съезжал на бок, и Петр в конце концов спросил напрямую: «Может, мне эту регалию как-нибудь булавкой зафиксировать?» «Ну зачем же?» — пожала девица полными плечиками. «Будет выглядеть вполне естественно. Вы к заслуженной награде давно привыкли. Вполне допустима легонькая небрежность. Не стоит выглядеть свежеиспеченным кавалером». «Начали?» —